Есть и второй, более интеллигентный способ. Музыка, поэзия, цветы, красивая одежда, дорогие, но не слишком резкие духи, мягкость обращения и нежность вкупе с прекрасными обедами также помогут вам завоевать его сердце. Правда, это длинный путь, зато менее рискованный. Став женой рака, не вздумайте выбрасывать его старый свитер и изношенные кроссовки, равно как и диплом об отличном окончании начальной школы. Все это его сокровища, и их нужно холить и лелеять не меньше его самого. В ответ на эту заботу он будет любить вас всю жизнь. А что может быть прекраснее женщины, которую любит? Рак женщины. Эхо смолкло, свет поблек, зимний ветер так жесток. И опять я сердцем с ней, девочкой ушедших дней, давней радостью моей. В начале вашего знакомства вы будете недоумевать, кто она, нежная, ласковая девочка или дикий, недоверчивый зверек. Но даже прожив с ней много лет, вы так и не получите ответа на этот вопрос. Скорее всего, в ней есть и то, и другое, а еще чуть-чуть сумасшедшенки, много меланхолии и море воображения. Лучше всего проникнуть в суть натуры вашей возлюбленной рака поможет прогулка при луне по берегу реки или моря. В лунном свете проявятся все ее лучшие качества. Она покажется вам инопланетянкой, излучающей неземное волшебное сияние, а голос ее обретет невероятную сладкозвучность. Уверяю вас, вы будете очарованы. Но при всей своей романтичности женщина-рак необычайно практична. Перелистывая книги в ее домашней библиотеке, вы можете натолкнуться на конверты с деньгами или просто купюры, заложенные между книжными страницами. В укромных местах она прячет коробочки, наполненные монетами. Деньги — излюбленная тема ее разговоров, и ни одна другая женщина не будет проявлять столько внимания к вашему банковскому счету. Но не думайте, что она интересуется этим, как большинство женщин, чтобы тратить ваше состояние на наряды и драгоценности. Как раз это меньше всего ее волнует. Напротив, она будет делать все от нее зависящее, чтобы приумножать ваше богатство, помогая не только советами, но и реальными делами. Женщины-раки встречаются двух типов. Одни мягкие, женственные, трепетные и скромные, другие необычайно прилипчивые. Если вы уже сильно увлечены, то вряд ли это будет для вас что-то значить. Но если вы только познакомились и еще не определили своего отношения к женщине, подобная настырность может вас оттолкнуть. Правда, для женщин такого типа ваше отношение не имеет особого значения. Если она в вас вцепилась, считайте, что это навсегда. Вырваться из ее клешней вы сможете лишь с потерей здоровья и благосостояния. К счастью, подобный тип встречается не так уж часто. Остановив свой выбор на женщине-раке, помните о некоторых ее особенностях. Для того, чтобы ваша семейная жизнь протекала гладко, их три. Ее нельзя критиковать, высмеивать и отвергать. Следует также с почтением относиться к ее родителям, особенно матери. В присутствии своей жены ни в коем случае не рассказывайте распространенных анекдотов про тещ. Это смертельная обида. Никогда не читайте старых дневников жены. У рака всегда бывают секреты, которыми она не желает делиться с окружающими. Женщина-рак часто подвержена всяческим страхам и сомнениям. Она не так красива, не так молода, не слишком хороша для вас и так далее. Ее нужно постоянно убеждать в обратном. Она может по 20 раз в день слушать от вас, как она хороша, лучше всех, и как вы ее любите. Ей это нравится. Жене раку может вдруг прийти в голову мысль о том, что она плохая кулинарка, хотя в действительности в умении готовить она не уступит лучшему парижскому повару. Кухня для жены рака — любимейшее после детской место в доме. Мужчины, особенно с традиционными взглядами на жизнь, конечно же, по достоинству оценят это превосходное качество. Женщина рак необычайно эмоционально, поэтому, если вы не испытываете к ней серьезных чувств, лучше поищите себе другую партнершу. Не заводите с ней легкого флирта, это может так больно ранить ее чувствительное сердце, что она долго не сумеет оправиться от полученной травмы. Зато, почувствовав вашу искреннюю заинтересованность, она ответит вам вечной преданностью.